В парке Энрике выделялся как белая ворона на черноземе. Я 30 раз пожалела о своей шутке. На нас оглядывались все. Кто-то хихикал вслед, кто-то неодобрительно косился на меня, а я изо всех сил изображала чистую радость деревенской простушки. Энрике не сводил с меня глаз. Буквально не сводил. Мне все это жутко не нравилось. И я уже начинала осаживать его. Он стоически терпел и улыбался. Он глядел мягко, ласково и снисходительно. Он считал, что я упираюсь только лишь из-за предрассудков. Он рассказывал мне, что все люди равны, а культурная пропасть при желании легко заполняется. Он уже уговорил меня обращаться к нему на «ты» и по имени. Я не позволила себе ни одного взгляда, ни одного жеста, который можно было истолковать как флирт. Ну а вдруг вербовать его всерьез придется именно мне? Честно говоря, к 6 вечера я безумно устала. И даже рада была, когда Энрике предложил проводить меня, потому что у него есть планы на вечер. «А ты чем будешь заниматься вечером?» — спросил он. «Как ни странно, читать книгу, которую мне дал твой отец». «Маркис, небось, 100 лет одиночества». «Да, она очень интересная. Она была моей любимой, когда мне было 12 лет». «Энрике, если бы я выросла в доме с такой библиотекой, я бы сейчас даже и не знала, о чем говорить с мужчинами, потому что я бы с утра до ночи читала и из-за этого разучилась бы общаться с живыми людьми. Ты вряд ли поймешь, какое это удовольствие, ведь для тебя это привычно». «Не совсем. До 10 лет мне запрещалось входить в библиотеку одному, без гувернера или родителей. Бумажные книги — огромная ценность. Отец собирал их всю жизнь, и он сказал, что не позволит мне без присмотра взять в руки хоть один томик, пока я не пойму. Бумажная книга — это все, что останется от человечества, если катастрофа случится второй раз. Ты знаешь о катастрофе?» «Да, нам рассказывали в школе». «Наверняка вам рассказывали не все. И уж точно вам не говорили, как мексиканцев, женщин с грудными детьми выбрасывали из американских кораблей, чтобы могло спастись побольше американских граждан. Я не хочу портить вечер экскурсами в историю». Я опустила голову. «Потому, Долорес, что это не нужно и даже вредно», — вдруг сказал он. «Прошло несколько веков. Хватит нам уже расчесывать былые раны». «О чем ты?» «Да о том, что земляне такие же люди, как и мы». Он зло фыркнул. «Я понимаю, тебе дико это слышать. Ты служила в армии, и я буду служить, когда получу докторскую степень. Но это не имеет значения. Я догадываюсь, что именно ты думаешь о тех, кто живет за кордоном. А правда в том, что там живут потомки людей, которые родились на земле, как и наши предки. Мы все дети одной цивилизации, и отнюдь не все мексиканцы покинули землю. Эвакуировалось, дай бог, 60%. Многие народы ушли с земли в куда большем количестве, те же русские. Кстати, Маркес очень любил русских. Они ушли и основали свою колонию. Но они не воюют. Они вписались в федерацию. Это русские-то с их претензиями на особый путь. Есть и такие колонии, в которых живут люди нашего народа. Иначе откуда бы земля набирала такое количество шпионов с нашим фенотипом? Их много. Очень много. Иногда я гляжу на людей на улице и гадаю, кто из них шпион. Им может оказаться любой, абсолютно любой. Откуда ты все это знаешь? Не только земля засылает к нам шпионов. У нас тоже есть разведка. Я вздохнула. Я не питаю ненависти к землянам, твердо сказал Энрике. Даже к шпионам. Ну, пожалуй, только диверсанты. Это убийцы. И я отношусь к ним как к убийцам. Но я не понимаю, за что мне ненавидеть всех землян скопом. Ты считаешь, мы должны простить землян? Но они ведь не оставили нас в покое. Сколько наших гибнет каждый год? «Из-за нашей глупости», — резко ответил Энрике. «Долорес, война — это бизнес, выгодный. Но когда я возьму власть, я прикрою эту лавочку». «Что?» «Долорес, мы тратим наши ресурсы на невыполнимую задачу, на личное обогащение нескольких воротил. Это правда. Когда я стану диктатором, я прекращу войну». «Ты сдашься?» Он засмеялся, услышав в моем тоне ужас. «Нет, конечно, никогда. Но я добьюсь того, что земляне признают нашу независимость. Признали же они Куашнару, и Шанхай почти уже признали. Я подпишу мир и вместо войны укреплю наши границы. а те ресурсы, которые удастся высвободить, направлю на благо страны. На школы и больницы в деревнях вроде твоей, на снижение фермерских налогов, на новые космопроекты, на новые библиотеки для всех, на красивые здания, в конце концов, — он рассмеялся. Ты успеешь закончить колледж и стать архитектором, как мечтаешь. И представь, настанет день, когда тебе закажут проект, ну, например, Народного университета, где учеба будет бесплатной, и девушкам вроде тебя не придется батрачить в такси, чтобы поступить в колледж. Наоборот, девушки получат государственную стипендию. «Я буду голосовать за тебя», — объявила я решительно, — «и всех знакомых уговорю». «А ты уверен, что земляне не нарушат договор? Они ж вероломные». «Долорес, они такие же, как мы». «Да уж, помнили они об этом, когда была эвакуация с земли». «Нам давно пора перевернуть ту страницу истории. Те люди мертвы, и им не станет хуже от того, что мы отомстим их далеким потомкам. Забывать, конечно, нельзя. Вот наша независимость и будет символом того, что мы ничего не забыли. Но независимости вполне достаточно. А чтобы отбить охоту к нарушению договора, нужна крепкая граница и сильная, мощная, развитая страна. Земляне тоже не дураки. Не полезут они к серьезному противнику. Опасаются же они трогать китайцев. И я хочу, чтобы опасались лезть к нам. Ты считаешь, мы слабее, поэтому и... Мы намного слабее. Это грустная правда. А все потому, что расходуем невосполнимые ресурсы на войну. И этим выхолащиваем экономику. Нам нужно всего 30 лет мира, чтобы набрать силу. Всего 30 лет, Долорес. Мы с тобой будем еще молоды. И я клянусь, мы еще увидим, как Земля будет нас уважать. Хотелось бы. Мы дошли до парковки, где я оставила машину. Неподалеку замер лимузин Энрике. Рядом с лимузином застыл водитель, он же телохранитель. Покатался Энрике Вальдес на Севилье, и хватит. Когда у тебя следующий выходной? Опять в четверг? Да, но я хотела бы часть дня потратить иначе. И как? Сходить в библиотеку. Я рассмеялась, тряхнув волосами. Надо готовиться к колледжу. Я не кривлю душой, когда хвалю деревенскую школу, но только здесь, в столице, я поняла, как мало знаю на самом деле. Не хочу выглядеть неотесанной провинциалкой среди других студенток, поэтому купила абонемент и слушаю разные книги. Ты молодец. И ты, Долорес, ты очень умная девушка. Умная и мудрая. Я улыбнулась, принимая комплимент. Может быть, ты и верхом умеешь ездить? Внезапно шутливым тоном спросил Энрике. «Ну, немного умею», — осторожно сказала я, «как почти любая сельская жительница». «Я сходил с тобой в парк, а теперь прошу ответной любезности. Через 2 недели мы с друзьями планируем верховую прогулку за городом. Поедешь со мной? Обещаю подобрать для тебя самую смирную лошадку». «О, черт! Ездить верхом я действительно умела, но беда в том, что умела слишком хорошо». Получится ли замаскировать мастерство? Верховую езду не объяснишь бабушкой, которая служила в богатом доме и обучила внучку великосветским манерам. Что делать? Отказаться нельзя. Такая прогулка — предел мечтаний для разведчика. Мне надо войти в ту компанию. Но как это выполнить технически? Деревенская неуклюжая девка по определению будет посмешищем и клоуном в великосветской среде. А в исполнении умелой наездницы мой спортивный разряд можно, пожалуй, счесть доказательством умения. Неуклюжесть будет выглядеть действительно клоунадой. Господа могут и не заподозрить неладное, но там наверняка будут слуги. Конюхи, грумы. Эти подвох заметят точно. «Подумаю», — выдавила я. «Тебе незачем волноваться», — утешил меня Энрике. «Далеко не все мои друзья спортсмены над тобой не станут смеяться». «Не знаю», — пролепетала я. — Не могу обещать. — Подумай. Если хочешь, я могу попросить своего тренера позаниматься с тобой. Нет, Энрике, это лишнее. И в любом случае, в следующий четверг мы снова встретимся. Если хочешь, могу проводить тебя в библиотеку. Я улыбнулась и села в машину. Энрике дождался, пока я уеду, и лишь затем направился к своему лимузину. «Что-то ты пропала. Загордилась?» — обронила Камила, подсаживаясь за мой столик без спросу. Мне не хотелось с ней встречаться. Камила так и не поблагодарила меня за ту драку. Причем я-то знала, что она действительно была виновата. И Веста знала. Камила приняла наше вмешательство как должное. Не то чтобы я сильно нуждалась в ее признательности, но совесть-то иметь нужно. Работаю много. Особенно много ты работала вчера, — фыркнула Камила. Ты о чем? — делано удивилась я. Да видели тебя, как ты выгуливала в парке этого жеребчика. Я пожала плечами, сделав вид, что тема для меня неинтересна. «А может, я не права? И ты действительно работала?» Камила засмеялась. «Это ж младший Вальдес был, верно? Ходят слухи, что он не того. Женщина ему ни к чему. Может, тебе заплатили, чтобы ты прикинулась его подружкой? За такие вещи платят девочкам из сословия получше моего. А если берут простых, то профессионалок вроде тебя. Что, если б ты обронила где надо, что в постели он просто зверь, разве не лучше было бы? Уж ты-то знаешь в этом толк?» «Да вот я и удивилась. Почему ты-то? А фиг знает». Я расстроенно отмахнулась и потянулась за сигаретами. Камила удивилась. «Я тебя не понимаю». «Да нечего тут понимать. Я познакомилась с хорошим человеком, а тут Вальдес. Он на мне не женится никогда. Думаю, ты это понимаешь? И я понимаю не хуже тебя. Но он ко мне липнет, и я боюсь, что он отпугнет другого кавалера». «Ну да. Ты-то как Вальдеса подцепила?» Я неуверенно повела плечом, оглянулась как будто нервно. «Камила, меня убедительно просили не рассказывать об этом. Никому». «Некрасивая история», — понимающе уточнила она. «Да как по мне, нормальная история. И поверь, Вальдес в ней выглядел, ну, как нормальный, порядочный человек. Я сама удивилась. Никакой заносчивости. Он славный парень сам по себе. А я просто оказалась рядом. Чистой воды случайность». Камила смягчилась. «А я вчера тоже в парке была. С Родригесом». Она сделала выразительную паузу. «Тоже ничего. Так оказался. Я с ним переспала, не возражаешь? Впрочем, у тебя другие перспективы. Зачем тебе Родригес?» «Камила, я едва знаю его», — поморщилась я. «Просто один знакомый попросил свести его с тобой. Ты честный посредник. Понятия не имею, что за бизнес у Родригеса. Не имею привычки задавать лишние вопросы. И как человек он меня не интересует. Мне достаточно, что его рекомендовал мой знакомый, которому я верю». «Вот и чудесно. Мне он нравится. Я подумаю, может, выйду за него замуж?» Я промолчала. Родригес исчезнет из ее жизни так же внезапно, как и появился. Но я взяла на заметку, что он морально неустойчив. Трахаться со звездной — это верх неосмотрительности. «Мы вчера просто залюбовались вами. Как Вальдес на тебя глядел! Ты не теряйся! Камила, отстань! У богатого мальчика случился каприз попробовать на зубок народные развлечения. Ну что мне, в стриптиз для бедных его тащить?» Повела в парк, надеялась, что он через час соскучится и свалит в какой-нибудь свой клуб для элиты. Ха, терпеливый оказался. «Дурочка», — ласково сказала Камила, — «бери его в оборот. По нему видно, он уже тепленький. Зато родители у него отнюдь не ослы. Они не вечные». «Камила, я свое место знаю. Это мужчина не для меня». «Чушь. Место любой женщины в постели мужа. И пока в постели все хорошо, мужчину не будет волновать ни твое происхождение, ни деньги, ни знания. На родителей плюнь. Отец у него старый, долго не протянет. Мать, а тебе не все равно. Тебя любая свекруха будет поедом есть. Это хоть культурное. Можно стерпеть». Я покачала головой. Камила выпрямилась, готовясь дожать меня. «Тебе-то какой интерес?» Перебила я ее. «Пока никакого. Но вдруг в будущем пригодится знакомство, мало ли? Сына пристроить в хороший колледж. Ты ведь не откажешь, правда?» «Начинается». «Ты сначала его роди», — отшутилась я. «А то вдруг одни девки будут». «Рожу, не беспокойся. А если и девки, о них тоже надо позаботиться. Женихов найти». «Вот это наглость». «Ты становишься популярной», — обронила Камила. «Опять про тебя справки наводили. Спрашивали, давно ли объявилась в столице, знал ли кто-нибудь тебя раньше, откуда ты и с кем общаешься. Люди странные. В наших кругах их никто не знает. И если меня чуйка не подвела, госбезопасность. Возможно, бывшие сейчас на пенсии и на кого-то частного работают. Меня тоже спрашивали. Деньги предлагали. Ты же понимаешь? От меня зависит, что сказать. А ты много дурного про меня знаешь?» «Это смотря кто и для чего спрашивает. Для полиции ты чиста, хотя твоя внезапная нежная дружба с Вестой их заинтересует. Смотри, как бы и Весту не заинтересовала твоя внезапная нежная дружба с безопасниками. Ну что ты? Я еще не спятила подставлять Весту. Да и не полиция это. А чего эти люди хотят? Я пока не поняла. Возможно, их твой моральный облик волнует. И что ты можешь сказать про мой моральный облик? Я равнодушно пожала плечами. Подумаешь, есть у меня маленький, не совсем легальный бизнес. Так ты в нем тоже участвуешь. Кого интересует бизнес? Камила серебристо рассмеялась. Я могу привести троих, четверых мужчин, которые скажут, что ты им давала. Аккуратненько, в попку, чтобы будущий лопух, которого ты окрутишь, ни о чем не догадался. Я прищурилась. С каких это пор безопасников стало волновать, с кем я сплю? С таких, что это, скорее всего, бывший. Не понимаю я тебя. А чего тут понимать? Старик Вальдес, бывший контрразведчик, связи остались, и справки о тебе наводит его сыночек, которого ты якобы просто выгуливала. Хочет знать, кого поведет под венец, шлюху или девочку, которую достаточно хорошо помыть, чтобы очистить от всей грязи и прочей прозы жизни. Я посмотрела ей в глаза и медленно улыбнулась. Так скажи им, что я перетрахала весь этот клуб. Отлично. Я буду рада. Неужели? Конечно. Я выйду за другого человека, который не будет спрашивать у тебя, насколько я чиста. Он сам все узнает в первую брачную ночь. А твои дочки бесполезных знакомств пойдут на панель, как ты, и твой сын будет у них сутенером. Камила сузила глаза. Ну ты дрянь. Я? Камила, ты дура. Тебе нужны связи, и ты начинаешь с шантажа. Я всего-то разок сходила в парк с парнем из хунты, а ты уже подсчитываешь свои барыши. Я не собираюсь замуж за Вальдеса, а он тем более не собирается на мне жениться. Максимум, о чем он мечтает, о романе без обязательств. Приятное, необременительное приключение. Кто-то горничных соблазняет, кто-то снимает шлюх, а кто-то клеится к таксисткам или официанткам. Камила с явным усилием взяла себя в руки. «Я хочу выйти замуж. У меня появился шанс. И я хочу устроить свою жизнь». «Да я отлично тебя понимаю. Вот если бы ты...» «Помечтаем. Представим, что Вальдес ко мне относится серьезно, а я им увлечена. Это и близко не так, но неважно. Представим. Представим даже, что его родители настолько любят сына, что позволят ему жениться абы на ком. И вот если бы ты попросила меня, чтобы я... используя связи мужа, изъяла из полиции сведения о тебе, о твоем прошлом, с тем, чтобы ни одна сволочь, наводя справки о твоих детях, не узнала, что ты была проституткой, я бы тебя поняла. И даже пошла бы тебе навстречу. Но ты запросила... Да ты бы еще потребовала, чтобы я твоего сына на дочери диктатора женила, угрожая при этом всего-то наврать про мою бурную сексуальную жизнь. Камила... Если сын генерала решит жениться на таксистке, его не будет волновать, скольким мужчинам я строила глазки. Я для него в любом случае отребье. Изначально девочка с помойки, которой он оказал милость. Я тебя не шантажировала. Я так и хотела поначалу, чтобы ты помогла мне скрыть прошлое, быстро сказала Камила. Это просто торг, понимаешь? Я запросила больше, чтобы у меня был запас для снижения цены. «Так мы договорились?» «Ненавижу работать с дураками. От дураков все проблемы в нашем деле. Ты можешь быть профессионалом высшей пробы, но тебе подсунут дурака. И ты покойник раньше, чем поймешь, что он дурак. Нет, я не собираюсь замуж за Вальдеса». «А я тебе помогу. Подскажу кое-какие секреты. Самое главное, не давай ему даже целовать себя». «Камила!» «Веста идет». Перебила она, понизив голос. «Этот разговор сугубо между нами, ага. И прости, наверное, я была слишком груба с тобой». «Не то слово». «Прости». Она вскочила и почти убежала, едва обменявшись кивками с Вестой. Веста, ради которой я и приехала в клуб, обошла столик, брезгливо посмотрела на стул, с которого встала Камила, и села на свободный. «Она уже рассказала, какой фурор ты произвела?» Веста двигалась все еще скованно, но выглядело неплохо. Чуть бледное, но глаза блестели. Можно подумать, из ряда вон выходящее событие. «На самом деле, да. Выходящая. Ты нас всех удивила. Но наши сплетни — это мелочи жизни. Представь, какой гул сейчас в клубах для элиты!» Камила у стойки пила кофе, демонстративно не обращая внимания на мужчин. Я смотрела ей в спину. «И все мои знакомые женщины сейчас прикидывают, какие выгоды они получат от знакомства со мной», — процедила я. «Не все», — сказала Веста. К нам подошла официантка, подала ей кофе, бокал красного вина и зажженную сигарету. «Большинство в ужасе, потому что из-за твоих знакомств всюду шастают детективы Вальдесов. Что и про кого они разнюхают, неизвестно. Чистеньких у нас нет. А если так пойдет дальше, то твою репутацию будут отскабливать до бела. Как это сделать? Да рассовать по тюрьмам всех, кто что-то знает». «Бред». «Конечно, но девки шугаются». «А кто-то и шантажирует». Веста задумчиво поглядела на Камилу. «Некоторые бабы, влюбившись, превращаются в конченых сук. Долорес, ты зря познакомила ее с Родригесом. Ничего хорошего из этого не выйдет». «Попросили, вот и познакомила». «Напрасно. Он дерьмо. Да и Камила ему подстать. Я ничего о нем не знаю. Видела один раз в жизни». «Скользкий тип. Очень скользкий. И при этом дурной. Что у тебя за бизнес связан с Камилой?» «Да мелкая контрабанда», — я покачал головой. «С армией еще кое-какие завязки остались». «Этот парень, если его взять за жопу, сдаст всех», — тихо сказала Веста. «Я людей насквозь вижу. Мелкая, не мелкая. А получишь лет 5. И что ты предлагаешь?» «Ничего, пока. Просто рви все контакты». «Чем он занимается?» «Без понятия». «Ничего, Камила нам скажет, как только сама узнает. Она же не утерпит, похвастается». «Проклятие, как все худо-то. Главное, у меня на Родригеса был единственный выход через Камилу. С другой стороны, у него обо мне были лишь те сведения, которые могла предоставить Камила. Не могли ему в штабе сказать, что я землянка. Никому не говорили. Я, по легенде, для таких, как Родригес, была местная, из мелкого криминала». «Насчет Вальдеса. Хочешь совет? Не обольщайся». «Веста, и ты туда же. Я не собираюсь за него замуж». «Замуж на самом деле проще простого. Мальчики из высшего света в чем-то наивнее любого из этих». Веста кивнула на соседний столик. «Они жизни не знают и верят в романтику. Замуж за такого выскочить не проблема, если тебя будущая свекровь не отравит. Но что будет после замужества? Ты сломаешь себе всю жизнь. Никогда не связывайся с парнем, который выше тебя по статусу. Или считает, что выше. А у тебя еще сомнительное наследство в виде Камилы, которая решила, что самое время вить гнездышко. Своих ресурсов не хватает? Вот она и будет рвать эти ресурсы, где только сможет. Из тебя тоже. Проститутки, знаешь ли, такие. Если она свое тело не жалеет, продавая его любому, у кого есть деньги, то тебя не пощадит тем более. Давай поговорим о чем-нибудь другом». «Конечно». «Вот», — она положила на стол передо мной карточку, — «моя клиентура. Я обзвонила всех и предупредила, что следующие 10 дней их возишь ты. Здесь все. Свободное расписание, адреса, маршруты, привычки. Если не будешь успевать, звони, я пришлю Мануэлу на подмену. Она тормознутая, но надежная. И вот еще что. Ничего не планируй на следующий четверг». «С радостью», — Веста подавилась смешком. «Что, планы были, но тебе не понравились?» «Примерно так». «На весь день занятость не обещаю. Я поеду с тобой, штурманом. Машина моя. На месте надо быть в 4 утра. Освободимся по выполнению, но не раньше полудня». «Далековато ехать, да?» «Космодром», — Веста пожала плечами. «Больше тебе знать не нужно». «Договорились». «А за Камилой и ее хахалем я послежу». Я колебалась несколько секунд и все-таки обронила. Едва слышно, не глядя на Весту. «Не стоит». Она неспешно отпила вино из бокала, поставила его на место. «Вот так? Ты ведь знаешь, чем он занимается?» Мы не смотрели в лицо друг другу, но я видела, как она побледнела и как дрогнули губы. «Это не контрразведка. Все, что могу сказать». «А больше мне знать и не нужно». Она взяла сигарету из моей пачки, прикурила, глубоко затянулась. «Зато ты не сдашь меня полиции. И кому похуже?» «Да уж, не зря ты мне сразу глянулась». Я посмотрела на нее и прыснула. Она ответила мне. Несколько секунд мы заливались хохотом, как две школьницы, впервые увидевшие мальчика без штанов.